Глава пятая. Девять. Постойте! Завопил я. Нет, не надо, милостивый сударь! Похоже, получилось достаточно убедительно. Настолько, что на меня тут же уставились все, кого я сам мог видеть. Усатый генерал с едва слышным вздохом разочарования, Юсупов взглядом полным презрения. И хриплый с явным облегчением в глазах. Но пистолетом дернул вниз так, что я на мгновение удивился, как он до сих пор не проделал в ком-нибудь дырку величиной с кулак. Видимо, стрелять в вооруженную охрану при штурме оказалось куда проще, чем примерить на себя роль палача. Террористы за его спиной хором вздохнули и чуть опустили стволы. Впрочем, большая часть их все равно смотрела не на нас, а в сторону дверей. Всего зал для торжественных приемов насчитывал 3 входа, и полиция могла ворваться через любой. Я не удивился бы, окажись они уже совсем рядом. Сирены на улице стихли, и городовые наверняка вовсю оцепляли дворец, выводили раненых, прислугу, опрашивали свидетелей, разбирались, что к чему. Может, уже разобрались. И если еще не прислали парламентера, то ли пока ждали, то ли уже готовились к штурму. Вряд ли столичных городовых, даже лучших из них, элиту, учили, что следует делать в подобных случаях. Еще сегодня утром дворец, в котором собрались несколько сотен родовитых одаренных, казался самым безопасным и защищенным местом в мире. «Вашему благородию есть что сказать?» — хриплый поманил меня к себе пистолетом. «Вы готовы передать Госсовету наши требования?» «Да, то есть не лично», — затараторил я, поднимая руки. «Но мой дедушка, князь Горчаков, Александр Константинович, вы же знаете, кто это?» Примерно половину плана я придумал где-то между счетом 4 и 5, но остальное приходилось изобретать на ходу, и от этого я запинался даже больше нужного. «Наслышан», — хриплый коротко кивнул. Уверенность возвращалась к нему буквально на глазах. Он то ли снова почувствовал себя хозяином упущенного было положения, то ли просто выдохнул от того, что необходимость испачкать руки в крови отодвинулась на неопределенный срок или вовсе пропала. «Он мой дедушка, очень влиятельный человек», — продолжил я подрагивающим голосом. «Сам я не смогу напрямую обратиться к ее величеству, но ее государыня выслушает, непременно выслушает». «Замечательно, ваше сиятельство». Хриплый свободной рукой потянул меня за ворот кителя и ткнул в грудь пистолетом. «И как же нам связаться с вашим почтенным дедушкой?» «Я не знаю», — отозвался я. «Если бы я мог ему позвонить». Медленно и осторожно, чтобы хранитель с дуру не пальнул, я переступил ногами и повернулся к Юсупову, и на мгновение испытал самый настоящий стыд. Если бы не глушилка, старик с его-то силищей наверняка прожёг бы меня взглядом насквозь. В его глазах плескалось столько презрительной злобы, что я всерьез начал переживать за успех своего финта. Его сиятельство наверняка наблюдательный и не глупый человек. Он просто обязан уметь соображать быстро. Но станет ли? «У вас тут есть где-нибудь телефон?» — умоляюще прохныкал я. «Где-нибудь, чтобы я мог поговорить с дедушкой. Наедине, прошу, ваше сиятельство!» Весь этот спектакль предназначался для террористов, но теперь я стоял к ним чуть ли не спиной. И вряд ли хоть один из них мог видеть, как я нахмурился и чуть приподнял вверх брови после слова «наедине», как раз перед тем, как снова состроить жалобное лицо. «Ну же, давай, соображай, старый хрен!» «Если вам так не терпится разочаровать почтенного Александра Константиновича», ледяным тоном проговорил Юсупов. «Дело ваше, милостивый сударь. Ближайший отсюда телефон в комнате охраны. Думаю, сейчас в этом крыле не осталось даже прислуги. Так что едва ли кто-то вам помешает». Худая костлявая рука указала на выход на противоположной стене зала. «Третья дверь направо по коридору. Ошибиться сложно. Там наверняка не заперто. И будьте любезны, князь». Юсупов поморщился. «Впредь избавьте меня от своего общества». Я так до конца и не понял, сообразил ли старик, что я задумал, или принялся за чистую монету. Но разбираться не было уже ни времени, ни какой-то особой необходимости. Хриплый проглотил наживку. «Идем!» Скомандовал он, схватив меня за плечо и, повернувшись к своим, добавил. «Если не вернемся через 5, через 10 минут, начинайте убивать заложников, сначала военных». Разумеется, одного меня никто не отпустил. И все таки хриплый решил конвоировать меня к телефону сам, без помощников. То ли посчитал сопливого пацана в юнкерской форме совершенно неопасным, то ли не осмелился ослабить свое без того поредевшее воинство еще на пару стволов. Вряд ли ему вообще хотелось высовываться из относительно безопасного зала, набитого заложниками. Но других вариантов попросту не оставалось. Шагая к двери под прицелом Кольта, я мысленно прокручивал всевозможные варианты. Первая половина плана, признаться довольно бестолковая, сработала. Но вторую у меня не было вовсе. В конце концов, я не мог угадать наперед, где телефон, скажет ли Юсупу хоть что-нибудь полезное, клюнет ли вообще хриплый и прихватит ли кого-нибудь из своих, куда поведет, и самое главное, что или кто встретит нас за неприметной узкой дверью. Оставалось только импровизировать. «Не надо, сударь!» — прохныкал я, когда ствол кольта в очередной раз ткнул куда-то под лопатку. «Больно!» «Шагайте быстрее, ваше сиятельство!» Когда мы приблизились к выходу из зала, хриплый снова схватил меня за плечо и скомандовал. «Открывайте дверь, только медленно!» В коридор мы вывалились, буквально слившись в единое целое. Я не заметил в полумраке ни притаившихся в засаде городовых, ни даже слуг. Видимо, вторые разбежались, как только началась стрельба, а первые добраться в дальнее крыло дворца еще не успели. Но хриплый все равно прижимался ко мне чуть ли не всей верхней половиной туловища и отпустил, когда мы прошли где-то полтора десятка шагов. Боится, наверное, даже не смерти. Слишком уж велики его шансы при любом раскладе не дожить до завтра. Нет, скорее хрипло пугает перспектива провалиться, окончательно угробить придуманный кем-то другим план, превратив весь замысел в ничто. Самый обычный студент-недоучка, отпрыск небогатой дворянской семьи, не весь чего возомнивший себя чуть ли не мессией, этаким светочем идеи, которую он сам, похоже, толком не понимал. Больной, измученный и тощий, на полголовы ниже и намного слабее меня, хоть и старше на 2-3 года. Будь он без оружия, я уложил бы его одной рукой. Но между лопаток мне смотрел весьма серьезный аргумент. И бросаться на 45-й калибр без щита и хода было бы попросту глупо. «Нам сюда, кажется». Перед тем, как взяться за ручку, я потоптался у закрытой двери, той самой третьей направо по коридору. «Телефон должен быть здесь, правильно?» «Открывайте уже», — буркнул хриплый. «Чего вы копаетесь?» «Не знаю», — я громко шмыгнул носом. «Заело, кажется!» «Ну, чёрт!» Хриплый воткнул пистолет куда-то под ребра слева и отодвинул меня в сторону. «Дай мне!» Он схватился за ручку с такой силой, будто собирался не просто открыть дверь внутрь, а вообще сорвать ее с петель. Но закапризничавший механизм на этот раз поддался исправно, без малейшего усилия. От неожиданности хриплый провалился вперед и потерял равновесие. Пистолет больше не упирался мне в бок. «Пора!» Отпрянув где-то на полшага, я левой рукой накрыл холодные пальцы, отводя смертоносное дуло еще дальше вниз, а правый схватился за шею хриплого под челюстью и всем своим весом впечатал голову в дверной косяк. Удар получился неожиданно сильным, таким, что хрустнуло то ли дерево, то ли вообще кости черепа. Кольт с негромким стуком упал на ковер, а я уже затаскивал его незадачливого владельца в комнату охраны. «Простите, ваше благородие», — проговорил я, скручивая хриплому руки телефонным проводом. «На сегодня революция отменяется». Юсупов действительно отправил нас в комнату охраны. Самих безопасников здесь, конечно, уже не было. Наверняка все они до одного остались лежать на первом этаже вперемешку с трупами террористов. Оружейный шкаф оказался пуст. Зато на столе остался забытый кем-то в спешке пистолет. Непривычный наган или кольт, а довольно редкая штука — здоровенный немецкий маузер. Раньше я видел такой только в коллекцию Андрея Георгиевича. Длинная тонкая дула, деревянная рукоять, магазин переспусковой скобой, чисто армейская штуковина, слишком громоздкий, чтобы носить в кобуре под пиджаком или курткой, мощный и тяжелый. Но, как говорится, за неимением... С хриплом я разделался без шума, так что самым разумным с моей стороны было бы убраться подальше, найти другой выход из этого крыла дворца, спуститься на первый этаж, отыскать городовых, рассказать им все, что знаю, может быть, даже понаблюдать за штурмом зала из безопасного места. Но на это уйдет явно больше отведенных хриплым 10 минут, половина из которых уже и так позади. И кто-нибудь, скорее всего, тот самый генерал с пышными сидеющими усами, получит пулю, прямо в увешанную орденами грудь. «Слабоумие и отвага», — вздохнул я, засовывая кольцо маузером за ремень брюк сзади. «Вот наш девиз», — вздохнул я, засовывая кольцо маузером за ремень брюк сзади. Дорога обратно по коридору заняла примерно минуту-полторы. Я специально возвращался помедленнее, оттягивая неприятный, и чего уж там, откровенно страшный и опасный момент. Шагал, волоча ноги по ковру, но ничего похожего на эффективный и вменяемый план в голову так и не пришло. Так, наброски и схемы, в которых 3/4 успеха, зависело от всемогущего случая. Повезет, не повезет. Когда я вошел, на меня смотрели все. 16-летний юнкер с дрожащими губами покинул зал под конвоем и вернулся один. На мгновение вокруг стало так тихо, что я слышал только собственные шаги. 1, 2, 3, 4. Видимо, сработал эффект неожиданности. Террористы дали мне пройти чуть ли не до самой середины зала. И только потом дружно направили стволы винтовок в мою сторону. Некоторые, правда, тут же развернулись обратно, стоило военным чуть податься вперед. «Куда? Стоять!» — громыхнул коротко стриженный здоровяк с разбитым в кровь лицом. «Какого...» «Прошу вас, выслушайте меня, судари!» Я продолжил идти вперед, на ходу поднимая руки. «Все закончилось! И императорская ви...» «Стой, зараза!» Стриженный рывком перевел ствол на меня. «Кому сказано? Чего ты мелешь?» «Все закончилось, судари!» Громко повторил я, замирая на месте. «Ее величество выслушало ваши требования. Завтра же будет создано внеочередное собрание Государственного совета». «А где Муравьев?» Похоже, Стриженый не смог сразу вспомнить фамилию вожака. «Что с ним?» «После разговора с ее величеством ваш предводитель сдался полиции. Я понимал, что несу откровенную пургу, но остановиться уже не мог. Всем, кто по своей воле сложит оружие, обещан справедливый и снисходительный суд». Я чуть было не ляпнул помилование, но на это из террористов не повелись бы даже самые скудоумные. А вот вариант с лояльным судом, оставлявшим хоть какую-то надежду на замену виселицы каторгой или тюремным заключением, похоже, сработал. Да еще и оказался настолько убедительным, что поверил даже кто-то из заложников. Несколько женщин облегченно вздохнули. Военный, стоявший ко мне ближе всех, выргался себе под нос. Террористы растерянно переглядывались. И я на мгновение даже успел поверить, что ничего уже не случится. Но у Ее Величества Судьбы, видимо, были на этот вечер другие планы. «Да хрен вам всем! Я на такое не договаривался!» Стриженый вдруг скинул винтовку к плечу и прицелился в меня. «Выкуси, падла!» На мое счастье, он проделывал все это куда медленнее тренированного солдата. Когда громыхнул выстрел, я уже заваливался в бок, уходя с линии огня, и одновременно выдергивая из-под кителя оба пистолета. Нечего было и думать за раз уложить все два с лишним десятка террористов. На это попросту не хватило бы патронов. Но есть еще глушилка. Если здоровенному куску металла за предельным плетением обычными пулями не навредить, кроме него внутри сумки еще мотки проволоки, электромагнитный контур, какой-нибудь ключ-замыкатель в конце концов. Так что я просто лупил с двух рук стоявшую в самом центре кучки террористов в сумку, и только краем глаза видел, как упал сначала Стриженый, потом тот, что держал провод с кнопкой, потом еще кто-то. Один из военных рванулся вперед и тут же сложился пополам и свалился на пол, прижимая к животу руки. Визжали женщины, где-то звенело битое стекло, трещали винтовки. Гремели двери за спиной. Похоже, шли на приступ городовые. Кто-то кричал, падал на пол, прятался за столами. А я все стрелял и стрелял, пока не кончились патроны. Кольт напоследок легнул так, что стало больно запястью, и замер с отведенным назад затвором. Но мне больше не нужны были ни патроны, ни даже оружие. С последним выстрелом глушилка все таки не выдержала и сдохла, и я почувствовал, как тело наполняет привычная мощь одаренного. Родовая магия будто наконец прорвала плотину и с яростным бурлением занимала положенное ей место. «Щиты!» — заорал я, разом накидывая на себя все известные мне виды колдовской брони. «Поднять щиты!» Заложникам не пришлось повторять дважды. Прозрачные полусферы, способные остановить пули, появлялись одна за другой, первыми среагировали офицеры в форме. И прежде чем я успел выронить бесполезные уже пистолеты, в бой пошел усатый генерал. Никогда мне еще не приходилось наблюдать в деле одаренного такого уровня, и выглядело это одновременно величественно, красиво и жутковато. Он использовал явно не обычный ход, а что-то похожее, но из заклятий высших классов. Грузное и немолодое тело буквально расплывалось в воздухе, настолько быстро генерал двигался. Метровый кладенец вращался в его руке, как крылья мельницы, разрубая тела террористов и отсекая сжимавшие винтовки конечности. И первым ударом огненный клинок разнес на части вспыхнувшую сумку с глушилкой. Кто-нибудь более опытный в государственных делах, вроде того же Багратиона, пожалуй, действовал бы осторожнее. Бил бы не насмерть, оставил хоть кого-то для допроса, постарался бы сохранить опасный прибор. Но то ли вырвалась на воле накопившаяся злоба, то ли сработали намертво вбитые в тело рефлексы пехотинца. Генерал орудовал своей страшной косой какие-то пару секунд. И вдруг застыл статуя с медленно истаивающим огнем в руке. И только потом послышался глухой стук падающих на пол изувеченных тел. «Да твою ж!» — простонал я, перекатываясь на спину. Ко мне уже бежали со всех сторон. Городовые, женщины, военные, разодетые в роскошные костюмы князя и графы. Но кровожадный генерал и тут оказался первым. «Живой голубчик?» Встревоженное усатое лицо нависло прямо надо мной. «Скажи что-нибудь». «Ничего». Я кое-как пристал на локтях. «Нормально, вроде». «Да ты не как подраненный». Генерал осторожно коснулся моего плеча. «Зацепили все-таки гады». В горячке короткого боя я даже не успел заметить, что в меня тоже попали. Весь левый рукав кителя сверху донизу пропитался кровью. Немного успела натечь на пол, но кость как будто не задела. Боли, во всяком случае, почти не чувствовалось. «Вот же ж!» — рассеянно пробормотал я. «Паркет испачкал». «Да тьфу на тебе!» — генерал смешно шевельнул усами. «Паркет. Главное, что сам цел. А руку поправить недолго. Давай сюда». Я не успел даже дернуться. Крепкие пальцы обхватили мою многострадальную конечность, и через мгновение плечо вдруг зачесалось так, будто в него впилось целое полчище комаров разом, и каждый был размером примерно с телёнка. Целитель из его превосходительства оказался так себе, зато энергию в самое обычное плетение нухнул столько, что еще немного, и меня, пожалуй, вовсе разорвало бы на части. «Спасибо», — кое-как выдавил я. «Потом благодарить будешь», — отмахнулся генерал. «А сейчас поднимайся. Героям лежать не положено». Могучие ручища схватили меня под мышки и подняли с такой легкостью, будто мое тело вовсе ничего не весило. Голова еще немного кружилась, но ничего, устояла. Почему-то это сейчас казалось действительно важным — не лежать на полу. «Богатырь! Воин! И где вас нынче делают?» Генерал скосился на мои погоны. «Владимирская пехотная? Знаю такое. А в Измайловские ко мне не желаешь? Хоть сейчас бы забрал, безо всякого распределения. Да не положено без чина-то. А скажи, пошел бы? Пошел? Я пробормотал что-то бессвязное. Ну и такой ответ его превосходительства, похоже, вполне устраивал. «Ладно, думай пока, воин. До выпуска еще не скоро». Генерал легонько хлопнул меня по здоровому плечу. «Такие люди, государь, не везде, всегда нужны. А сейчас ступай. С тобой его сиятельство говорить хочет». Увидев, что я жив и как будто даже нахожусь в надежных руках, толпа вокруг тут же рассосалась. У каждого, разумеется, отыскалось дело поважнее. И только старый князь Юсупов терпеливо дожидался, пока мы с генералом завершим нашу весьма странную беседу. И, пожалуй, не следовало заставлять его ждать и дальше. «Ваше сиятельство!» Я шагнул вперед и чуть склонил голову. «Прошу извинить меня за этот спектакль». «Скорее это я должен извиниться перед вами, князь». Юсупов суховато улыбнулся. «Вы могли бы стать выдающимся актером, если бы уже не стали выдающимся офицером». «Благодарю, ваше сиятельство», — отозвался я. «Но, увы, я пока еще не офицер». «Но непременно им будете». Юсупов протянул мне руку. «Вас ждет большое будущее, князь». Я крепко стиснул костлявые старческие пальцы. Несмотря на худобу, силы в ладони Юсупова оказалось предостаточно. Неудивительно, с подпиткой родового источника не так уж сложно сохранить, если не молодость, то хотя бы здоровье. «Ваш поступок достоин не только признания, но и высшей награды, которую только может пожаловать ее императорское величество. Но, боюсь, все случившееся не покинет этих стен. Подобное просто не может быть предано огласке, никаким образом». Юсупов огляделся по сторонам и, не выпуская моей руки, продолжил. «И все же могу пообещать, князь, я не забуду, что вы сегодня сделали для страны, для всего дворянского сословия, для моего рода и меня лично». Я хотел было ответить что-то учтивое, подобающее по правилам этикета, но слова застыли в глотке. Все вокруг видели всего лишь беседы двух князей, молодого и старого, но я скорее почувствовал, чем понял. Происходит нечто куда более важное и сложное. Ладонь ощутимо уколола, будто ударила током. «Я ваш должник, князь», негромко проговорил Юсупов, наконец отпуская мою руку. «Если судьбе угодно, однажды мой долг будет уплачен». Мне оставалось только молча кивнуть. Если для этого странного и немного пугающего ритуала и существовали какие-то правильные и нужные слова, я их не знал. Изобразив учтивый поклон, Юсупов отступил на шаг, развернулся и удалился куда-то в другой конец зала. А я, пожалуй, стоило осмотреть рану, связаться с дедом, дождаться Багратиона, в конце концов отыскать Настасью. Может быть, даже узнать, что с Леной. Она как раз спустилась вниз перед тем, как началась стрельба. Но все это потом. Я неторопливо, рука все еще заметно побаливала, направился к выходу в коридор, тем же самым путем, который шел вместе с хриплым каких-то 10 минут назад. Кругом туда-сюда сновали люди и в форме, и гражданские, но эта часть зала, похоже, никого особо не интересовала. Только в дверях я столкнулся с невысокой девушкой, которая едва на меня не налетела, видимо, от того, что глаза ей закрывала длинная темная челка. «Прошу прощения, сударыня». Я чуть отодвинулся в сторону, пропуская незнакомку, и вышел в коридор. Голова все еще немного кружилась, а торопиться было некуда. Я шагал неспешно, чтобы без надобности не тревожить пробитую пулей руку. Первая дверь, вторая, третья полуоткрытая, заметная даже в полумраке вмятины на косяке. Войдя в комнату охраны, я склонился над связанным хриплым. Я, развернувшись, рванулся обратно в коридор, пробежал десяток шагов, споткнулся, едва не свалившись на ковер и не заорав от боли, и, выругавшись, просто привалился спиной к стене. Все равно не успею, уже не успел. И можно даже не спешить рассказывать другим, что я увидел в комнате охраны. Раскрыты двери, пустой оружейный шкаф, стол, какие-то бумаги, телефон с оборванным проводом, здоровенную лужу крови на полу и хриплого, аккуратно разрезанного серпом надвое.